1 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Папа научил меня делать журавликов из бумаги. Нам было скучно, поэтому мы включили какой-то русский сериал и параллельно стали складывать журавликов. Получилось штук 100. Самого красивого я отдал беременной соседке с первого этажа. Мне почему-то захотелось что-то ей оставить, чем-то запомниться, даже если я уеду и больше никогда не вернусь. Так что я специально подловил ее возле подъезда и протянул ей журавлика. «Это вам». Она улыбнулась и сказала, что это очень мило. Больше говорить тут было нечего. Мы начали расходиться. Она в подъезд, а я дальше, делая вид, что у меня есть какие-то дела на другой стороне улицы. Но что-то в этом было неправильно. Я вернулся к двери и окликнул ее. «Подождите!» Она остановилась, вопросительно на меня взглянув. «Никогда не бросайте своего ребенка», — потребовал я. «У тебя все в порядке?» «Пообещайте». «Конечно, не брошу», — серьезно ответила девушка. «Мне казалось, что она не понимает меня, что она думает, будто я прошу не сдавать его в приют или не выкидывать в мусорное ведро, если он вдруг доконает их своим плачем. Но я и так знаю, что они не бросят его в буквальном смысле. Я хотел услышать больше. Не бросайте его, даже если он будет двоечником, геем, трансгендером, вегетарианцем, неформалом, рокером, дворником, кем угодно». Девушка спустилась на несколько ступеней ближе ко мне и, наклонившись, почти ласково спросила: «У тебя точно все в порядке?» «Пообещайте!» — настойчиво повторил я. «Обещаю», — ответила она, глядя мне в глаза. «И я обещаю». А потом я сделал самую большую глупость на свете. Заплакал. Не знаю почему, но это было совершенно неуместно, ведь мы говорили о важных вещах. Однако ком к горлу подкатил раньше любых мыслей, и все, я заревел. Я почувствовал, как девушка обняла меня за плечи, и мы вместе сели на ступеньки прямо в подъезде. Она повторяла мне, что я могу ей рассказать, если что-то случилось. А я, сам не заметив, как начал бессвязно и задыхаясь от плача выкладывать ей все, начиная от дня С. И как мы ходили в кино, и как потом вернулись домой, и что увидели на кухне, и сколько полиции потом было дома. А закончил я свое малопонятное нытье только на вчерашнем дне. Вчера разговаривал с бабушкой, а она даже ничего не понимает. Не понимает, что она тоже... Все убийцы. Про Бога что-то говорят, а сами убийцы. Папа был прав. Как фашисты. Это он во сне говорил. А девушка прижимала меня к себе и успокаивающе гладила по волосам. Ничего не отвечала. Я вдруг понял, что впервые плачу из-за дня С. Так странно. Меня кто-то пнул в бок. Я сначала не понял, кто. Оказывается, что это ее живот. Она меня просто так обнимала, что я был к нему прижат. Говорю: «У вас там кто-то пинается». А она говорит: «Кто бы это ни был, это прекрасно». Я говорю: «Да, это жизнь». А она говорит: «Это жизнь, а остальное как-нибудь утрясется». Я всхлипнул и поднялся на ноги. Сказал: «Ну, я домой пойду». Она спросила: «А ты винишь его в том, что он сделал?» «Нет», — ответил я. «Он сделал все, что мог». Она кивнула. «Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Должно быть хорошо. Они вчера так смотрели друг на друга. Для кого еще создано счастье, если не для них? Они должны быть счастливыми, должны родить детей и любить их, потому что хоть кто-то на свете должен это делать. Хоть бы у них получилось».